композитор Джефферсон с композиторшей Ибатуллиной, ну и прочие. Многие давно не виделись, и потому, пользуясь такой счастливой оказией, болтали напропалую. Капитан временами заглядывал в салон, чтобы проверить, как размещаются гости вокруг большого стола, и улыбался с наслаждением при звуках этого густого литературного гургура. Когда все более или менее уселись, в дверях с церемониальной значительностью выросла фигура капитана в парадном кителе с золотыми шевронами. Он поднял руку и заговорил. «Ледис и джентльмены, дорогие товарки и товарищи, оргкомитет плавучего форма «Понт Евксинский» на борту теплохода «Ян Собеский» горячо и категорически вас всех приветствует. Мне поручено также объявить удивительный сюрприз. Нас почтила своим присутствием удивительная дама наших дней, которую мы и не ждали в сиянии наших лампад. Ее превосходительство... Ну, в общем, кое-кого прошу не падать. Он протянул руку за дверь и продолжил по-английски. «Your Excellence, be so kind and yon as at our table». Ведомая его рукой, в салон вошла Ралисса Кочевая Ваксон. Все дамы ахнули, еще больше похудела. «Глазищи сволочи сияют, как...» — стали орать поэты. «Нет в мире более желанной бабы», — Турковский прошептал Месхиеву, и тот сверкнул скрытно от величавой. Меж тем, среди общего кружения умов, Ралисса все оглядывала салон, пытаясь обнаружить своего аманта. Уж не залез ли он под стол? «А где же мой?» — глазами она Барлахского спросила. Тот также мысленно ее обжег. Его, мол, нет, ко мне готовься в койку. Вдруг прояснилось. Нет среди нас Ваксона. Все удивились. Где же мелодрама? Куда он, черт, пропал? Небось, в подвале вина и напитки страдает с одиночеством своим. И тут вошел Ваксон. Увидев гриву, смесь пшеницы с медом, увидев губы, нежности ловушки, увидев грудь и очертания бедер, он только руку к милой протянул. Она дрожала, поднимаясь с места. Она страдала комплексом измены. Она боялась, что он плюнет в морду, а он ей только руку протянул. Очень быстро, не говоря друг другу ни слова, они прошли по коридору к его каюте. Там в середине пространства лежал ее раскрытый чемодан. Значит, прямо сюда принесла команда, значит, по точному адресу. По-прежнему, не говоря ни слова, они стремительно разоблачились, и в этом пламенном разоблачении разоблачили бешеную страсть. Он руки положил свои на бедра дамы и тут же их отдернул. Так много кочевало в этих бедрах открытого любовью электричества. Она прильнула обнаженной грудью к его соскам и продолжала, словно нимфа, в контактах этих. Он положил ее в постель и сам склонился над любимым телом и прошептал в уме из молодого Пастернака: «Как я трогал тебя, даже губ моих медью трогал так, как трагедии трогают зал. Поцелуй был, как лето, он медлил и медлил, лишь потом разражалась гроза». И она под ним, изгибаясь и раздвигаясь вся шире и шире, забираясь пятками на его торс, повторяла про себя следующую строфу. «Пил, как птицы, тянул до потери сознания. Звезды долго горлом текут в пищевод. Соловьи же заводят глаза с содроганием, осушая по капле ночной небосвод». Она лежала, закрыв лицо ладонями, пока не услышала странные звуки, сняла ладони с глаз и увидела, что он плачет. Сильный поршень ходит внутри, а снаружи плачет дитя. «Мальчик мой любимый, как ты жил без меня, без этой предательской пиды?»